Шаринган медленно угас в глазах, возвращая обычное зрение. Он мог бы завершить все одним ударом Аматерасу. Черное пламя очистило бы этот склад за секунды, превратив всех этих отбросов в пепел. Быстро, эффективно. Но в таком решении не было бы той извращенной элегантности, того мрачного артистизма, которого он достиг. Наблюдать, как собственные пороки превращают их в безвольных марионеток, как они своими руками уничтожают друг друга, было подобно созданию жуткого произведения искусства. Тихий смешок сорвался с губ, эхом отразившись от стен. За ним последовал другой, и внезапно пространство склада наполнилось смехом, холодным, неестественным, почти истерическим. Он смеялся над их предсказуемостью, над тем, как легко они поддались его тонким манипуляциям, над собственным мастерством кукловода. Знакомая пустота внутри, преследовавшая его с момента попадания в этот мир, отступила, как тогда в клубе «Инферно». Ее место заполнило темное удовлетворение от безупречно разыгранной партии. Но внезапно смех оборвался, словно срезанный острым лезвием. В наступившей тишине звук капающей крови казался оглушительным. Молодой шиноби застыл, пораженный внезапным осознанием, что с ним происходит. Когда он успел превратиться в это существо, находящее извращенное удовольствие в чужих страданиях, рука медленно скользнула по лицу, будто пытаясь стереть маску безумия. Память услужливо развернула перед ним свитки прошлого, его грандиозные планы по изменению мира шиноби, стремление стать объединяющей тенью, мечты о революции и новом порядке. Тогда все казалось таким правильным, таким осмысленным. А сейчас Учиха обвел взглядом склад, заполненный трупами. Он стоял здесь и смеялся как безумец, упиваясь своей властью над чужими жизнями. Быть может, эта тьма всегда жила в нем, может быть, все пережитое, резня клана, предательство Итачи, горькая правда о брате, война, а теперь и гибель целого мира, лишь обнажила его истинную сущность. Шиноби прислонился к холодной металлической колонне. Его взгляд блуждал по телам поверженных врагов, но видел он другое, себя, стоящего перед Наруто и объявляющего о своем решении стать Хокаге, защищать деревню истине. Как далеко он ушел от тех идеалов? Или, может быть, это и есть его подлинная природа, быть манипулятором, играющим чужими судьбами? Что-то влажное скользнуло по щеке. Учиха поднес руку к лицу и с удивлением обнаружил слезу. Когда он плакал в последний раз, после гибели Итачи, когда узнал страшную правду о нем, эти воспоминания казались такими далекими, будто принадлежали кому-то другому. Запрокинув голову, молодой шиноби всматривался в темноту под потолком. Что сказал бы сейчас Итачи? Что подумал бы Наруто, который нашел свое счастье даже в этом чужом мире? А его, Саске, путь, неужели он всегда вел к этому моменту, к этой бездне безумия и тьмы? Риннеган пульсировал в глазнице, словно насмехаясь над его терзаниями. Эти глаза, дарующие силу богов, может, именно они стали причиной его падения? Слишком много могущества, слишком много искушений. Как легко потерять себя, когда весь мир может стать твоей игрушкой? Вой полицейских сирен вдалеке выдернул Учиху из омута темных размышлений. Реальность требовала действий. Пора было уходить, оставив свои сомнения здесь, среди тел тех, кого он так искусно привел к гибели. Но даже растворяясь в ночном воздухе, он не мог избавиться от навязчивого вопроса, кем он стал, и главное, кем становится. Два дня спустя пентхаус Кингпина встретился с кестерильной тишиной и видом на утренний Манхэттен. Стражи уже начали свой патруль между небоскребами, их металлические фигуры отбрасывали длинные тени на улице внизу. Фиск возвышался у панорамного окна подобно горе. Не оборачиваясь к вошедшему, он указал на кожаное кресло возле массивного стола красного дерева. В этом молчаливом жесте читалась уверенность человека, привыкшего повелевать. Учиха опустился в кресло и начал свой доклад. Его голос звучал отстраненно, словно он описывал шахматную партию, а не кровавую бойню. Ни тени гордости или раскаяния, только четкое перечисление фактов. Как он манипулировал бандами, как посеял между ними недоверие, как направил их паранойю и страх на путь взаимного уничтожения. Тяжелая тишина повисла в кабинете, когда он закончил. Кингпин медленно приблизился к барной стойке, его движения были неторопливы и величественны. Янтарная жидкость заструилась в хрустальный стакан, и Фиск осушил его одним глотком, словно пытаясь переварить услышанное. «Невероятно», — произнес он наконец, и в его голосе звучало нечто, похожее на благоговение перед чужим мастерством. По щелчку его пальцев в кабинет вошли двое охранников, каждый нес по две спортивные сумки. Они беззвучно опустили свою ношу перед Саске и также беззвучно удалились. 4 миллиона наличными, как договаривались, Фиск вернулся к своему столу, его массивная фигура отбросила тень на молодого шиноби. Плюс бонус за творческий подход. «Люк, я твой отец», — прогремел голос Дарта Вейдера в темноте кинозала. «Нет», — отчаянно воскликнул герой на экране. «Ксоо, как он мог, Даттибайо», — вскрикнул блондин, резко подавшись вперед в своем кресле. Голубые глаза расширились от шока, полностью поглощенные драматической сценой. Роук раздраженно поерзала в кресле, в очередной раз одергивая короткое черное платье. Она потратила несколько часов, готовясь к этому вечеру, выбирала наряд, продумывала макияж, даже купила новое кружевное белье. Впервые за 12 лет она решилась надеть настолько открытую одежду, а этот блондинчик даже не замечал ее стараний, полностью поглощенный происходящим на экране. И ведь всю прошлую неделю он не мог держать руки при себе, с досадой подумала мутантка, наблюдая, как Джин Чурики буквально подпрыгивает в кресле, реагируя на очередной сюжетный поворот. Каждую ночь они встречались тайком, в пустых классах, темных коридорах, даже в библиотеке после отбоя. Их страстные объятия и поцелуи заставляли ее чувствовать себя живой, желанной, настоящей. Роук специально выбрала места на последнем ряду, излюбленном месте влюбленных парочек. В ее голове уже рисовались весьма откровенные сцены, но реальность оказалась куда прозаичнее. Узумаки был настолько захвачен фильмом, что за весь сеанс едва ли повернул голову в ее сторону. Девушка закусила губу, чувствуя, как внутри нарастает возбуждение от одних только воспоминаний об их ночных встречах. Целую неделю она наслаждалась возможностью быть близкой с мужчиной без страха причинить вред. И сегодня она планировала зайти намного дальше. «Ну уж нет, так просто ты не отделаешься», — промелькнула озорная мысль. Роук медленно закинула ногу на ногу, позволяя подолу платья чуть приподняться. В полумраке зала бледная кожа словно светилась. Но блондин, увлеченный космическими битвами, даже не заметил этого соблазнительного маневра. Мутантка тихо фыркнула. «Похоже, придется действовать более решительно». Она наклонилась к своему спутнику, ее губы мягко коснулись его шеи. Наруто слегка вздрогнул, но все еще пытался следить за развитием событий на экране. Тогда девушка прикусила мочку уха, одновременно скользнув рукой по его бедру. «Анна-чан», — хрипло выдохнул Джин Чурики, заметно напрягаясь. «Но я же хотел узнать, правда ли Вейдер его отец?» Его слабый протест только раззадорил девушку. После стольких лет вынужденного запрета она наконец могла дать волю своим желаниям, и какой-то фильм не станет помехой. Ее рука скользнула выше по его бедру, а губы продолжали исследовать чувствительную кожу за ухом. «Может, найдем занятие поинтереснее?» – промурлыкала она, чувствуя, как Наруто начинает поддаваться ее чарам. Звуки эпической битвы отлично маскировали его участившееся дыхание. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль о том, как сильно она изменилась. Та прежняя Роук, вечно закованная в перчатки и закрытую одежду, никогда бы не осмелилась на подобное. Но сейчас она хотела быть смелой, раскрепощенной, даже немного распутной. Пальцы добрались до пряжки его ремня, и она почувствовала, как внутри все сжимается от предвкушения. Расстегнув ширинку, рука скользнула внутрь его одежды, и в груди все затрепетало от острого чувства свободы. Когда пальцы коснулись его тепла, по телу пробежала дрожь возбуждения, не только от самого прикосновения, но и от осознания собственной дерзости. Та прежняя Роук, постоянно закованная в перчатки и закрытую одежду, никогда бы не осмелилась на такое. Но эта новая версия себя, свободная, раскрепощенная, упивалась каждым моментом. «К черту все запреты», пронеслось в голове, когда она услышала, как тяжело задышал Наруто. 12 лет вынужденного целибата, страха и одиночества остались позади. Сейчас она хотела попробовать все, о чем так долго могла только мечтать. Приглушенный свет экрана отражался в его затуманенных глазах, когда она опустила голову. Вокруг были люди, любой мог обернуться и увидеть. От этой мысли внутри все сжалось от возбуждения. Та правильная и осторожная Анна-Мария никогда бы не решилась на подобное. Но сейчас ей хотелось быть плохой девочкой. Очень плохой. Язык коснулся его плоти, и она почувствовала, как Наруто вздрогнул. Каждая его реакция, каждый сдержанный стон были наградой, подтверждением того, что она может не только принимать удовольствие, но и дарить его. «Анна-чан», его хриплый шепот только раззадорил ее. Впервые за долгие годы девушка чувствовала себя по-настоящему живой, настоящей женщиной, способной разжечь в мужчине такую страсть. Она хотела быть развратной, порочной, делать все то, о чем раньше не смела даже фантазировать. Громкие звуки фильма отлично маскировали тихие стоны Наруто, когда она вобрала его полностью. На экране разворачивалась эпическая битва, но настоящее сражение происходило здесь, в темноте последнего ряда. И в этой битве она определенно побеждала. Его пальцы запутались в ее волосах, и Роук почувствовала, как внутри разгорается пожар. Она упивалась своей властью над ним, наслаждалась каждым его движением, каждым судорожным вздохом. Сейчас она была той, кем всегда хотела быть, страстной, свободной, безрассудной. Когда Наруто достиг пика, она не отстранилась. Наоборот, ей хотелось почувствовать все, испытать каждое мгновение этого запретного удовольствия. Его эссенция наполнила рот, и она проглотила все до капли, чувствуя себя развратной и распутной. И ей это чертовски нравилось. Подняв глаза, она встретилась с его затуманенным взглядом. Ее губы медленно растянулись в порочной улыбке, и она демонстративно облизнулась, наслаждаясь его смущением. Та прежняя Роук умерла, и ее место заняла новая, страстная, жаждущая и абсолютно бесстыдная. Роук откинулась в кресле, поправляя платье и наблюдая за реакцией своего спутника. Джин Чурики все еще тяжело дышал, его щеки пылали, а взгляд был затуманен. Однако, стоило на экране появиться сцене с подготовкой к атаке на Звезду Смерти, как его внимание снова переключилось на фильм. Девушка прикусила губу от легкого раздражения. Она надеялась, что после случившегося он проявит ответную инициативу. Но нет, космическая сага полностью захватила его разум. Как можно быть таким невинным? Промелькнула мысль, когда Узумаки буквально подпрыгнул в кресле во время взрыва гигантской космической станции. Впрочем, эта наивность и непосредственность привлекали ее в нем. Последние дни Китти не давала ей прохода, пытаясь выведать пикантные подробности их встреч. Каждый раз, когда юная мутантка заставала их с Наруто вместе, ее глаза загорались любопытством, а вечером следовал град вопросов, от которых Роук краснела, но внутренне наслаждалась вниманием. Пока шли титры, девушка погрузилась в размышления о последней неделе. Каждую ночь они встречались тайком, и каждый раз Джин Чурики оставлял теневого клона на дежурстве. Воспоминание о его технике клонирования пробудило весьма откровенные фантазии, от которых внутри все сжалось от предвкушения. А что, если эта идея казалась безумной, совершенно развратной, но от этого еще более возбуждающей? Роук мысленно одернула себя, возможно, это уже слишком. Она боялась, что такие фантазии могут оттолкнуть Наруто. «Боже, во что я превращаюсь?» – подумала она. Но эта мысль не вызвала ни стыда, ни раскаяния. Наоборот, осознание собственной испорченности только сильнее распаляло ее. Та прежняя, закомплексованная Роук умерла. Ее место заняла новая, жаждущая исследовать все грани удовольствия, которые ей так долго были недоступны. Свет в зале начал медленно загораться. Роук посмотрела на все еще возбужденного обсуждением фильма Наруто и улыбнулась. У них была целая ночь впереди, и она точно знала, чем хочет ее заполнить. В конце концов, есть множество фантазий, которые только и ждали своего воплощения. Когда они поднялись со своих мест, Наруто на мгновение задержал взгляд на Роук. Раньше он не думал, что сможет почувствовать себя настолько живым в этом чужом мире, хотя за последние месяцы поводов для отчаяния было предостаточно. Даже когда подобные мысли приходили в голову, Джин Чурики представить не мог, что все сложится именно так. Блондин смотрел на Анну, пока они выходили из кинозала, не в силах оторвать взгляд от ее соблазнительной фигуры в этом откровенном черном платье. Последняя неделя казалась невероятным сном, то, как они предавались страсти в каждом укромном уголке школы. Джин Чурики до сих пор помнил ее стоны, когда его пальцы скользили внутри, находя самые чувствительные точки. Иросиннин определенно гордился бы своим учеником. Шиноби понимал, что после смелых действий в кинотеатре она ждет ответной страсти. Но зачем торопиться? Впереди целая ночь, да и день тоже, уже присмотрев несколько укромных мест, где можно выставить теневых клонов на страже, пока он будет заставлять ее извиваться от удовольствия. Узумаки никогда не думал, что найдет в этом странном мире кого-то настолько особенного. Ее прикосновения, жаркие поцелуи и страстные объятия полностью вытеснили тревожные мысли о доме. Каждый раз, когда тьма воспоминаний грозила поглотить его, Присутствие девушки становилось спасительным якорем. «Знаешь, Эрасинин», — мысленно обратился к наставнику Джинчурики, — «я наконец-то понял, почему ты был таким извращенцем. В этом действительно есть что-то особенное». Наруто сжал руку Роук, наслаждаясь возможностью просто прикасаться к ней. Каждое их соприкосновение было маленьким чудом для нее, потому что впервые за долгие годы она могла чувствовать чужое тепло, а для него потому, что в эти моменты забывались все потери. Молодой шиноби посмотрел на часы, до отбоя оставалось еще несколько часов. Более чем достаточно, чтобы найти укромное место и отблагодарить ее за все те моменты наслаждения, что она ему подарила. В конце концов, ниндзя должен уметь отвечать добром на добро, верно? Впрочем, в последние дни Джинчурики замечал в ее взгляде что-то особенное. Не тревогу, нет, скорее, какое-то тщательно скрываемое желание. Каждый раз, когда он создавал теневых клонов для охраны, ее глаза загорались странным огоньком, а щеки заливал румянец. Блондин прекрасно догадывался, о чем она думает в такие моменты, в конце концов, он и сам представлял подобное не раз. Но молодой шиноби решил подождать, пока она наберется смелости и сама озвучит свою развратную фантазию. В конце концов, будет забавно посмотреть, как долго продержится эта страстная и раскованная версия Роук, прежде чем ее желание пересилит смущение. Покинув кинозал, девушка крепче прижалась к своему спутнику, позволяя вести себя сквозь оживленный торговый центр. Узумаки держал ее за руку, внимательно отслеживая каждое движение толпы. Несмотря на новообретенную свободу с ним, мутантка все еще боялась случайного контакта с посторонними, ее оголенные руки и ноги оставались потенциальным источником опасности для окружающих. Джинчурики умело лавировал между людьми, мягко направляя свою спутницу. Годы тренировок для шиноби не прошли даром, он замечал малейшие движения в толпе, которые могли привести к нежелательному контакту. Когда группа подростков пронеслась мимо, чуть не задев Роук, блондин ловко развернул ее, прикрывая собственным телом. Молодой шиноби с интересом разглядывал торговый центр Нью-Арка. Огромное здание со множеством этажей впечатляло своим размахом, даже в Канахе он не видел подобных строений. Эскалаторы, плавно перемещающие людей вверх и вниз, все еще казались ему чудом техники. Мягкая музыка, льющаяся из невидимых динамиков, создавала уютную атмосферу. «Может, перекусим?» – предложила Роук, указывая на элегантный ресторан с вывеской «Ла Луна». Сквозь тонированные стекла виднелись уютные кабинки, отделенные друг от друга декоративными перегородками. Наруто с интересом заглянул внутрь. Такие заведения сильно отличались от привычного ему Ичираку. «Выглядит очень фанци, даттибайо», — произнес он, используя недавно выученное английское слово. Роук мягко потянула его за руку. «Пойдем, там есть отдельные кабинки», — ее голос стал ниже, приобретая соблазнительные нотки, очень уединенные. Метрдотель, элегантный мужчина средних лет, встретил их у входа. Его взгляд на мгновение задержался на необычной внешности пары, белая прядь в волосах Роук и шрамы полоски на щеках Наруто выделялись даже в космополитичном Нью-Йорке. Однако годы работы научили его сохранять безупречный профессионализм. «Добрый вечер, мадемуазель, месье», он слегка поклонился. «Желаете столик, одну из ваших приватных кабинок?» «Пожалуйста», Роук говорила с легкой улыбкой. «Разумеется, следуйте за мной». Пока они шли через зал, Наруто с интересом осматривался. Приглушенный свет, мягкая музыка, официанты в строгих костюмах – все это создавало атмосферу роскоши, которая одновременно впечатляла и немного удивляла его. В Канахе не было ничего подобного, даже самые дорогие рестораны там выглядели куда скромнее. Метрдотель провел их к одной из кабинок в дальней части зала. Тяжелые бархатные шторы создавали почти полную изоляцию, а мягкий диван, обтянутый темно-красной кожей, так и манил присесть поближе друг к другу. «Приятного вечера», — метрдотель элегантно поклонился и удалился, оставив их наедине. Роук грациозно опустилась на мягкий диван, лукаво глядя на своего спутника. «Так значит, звездные войны произвели на тебя такое сильное впечатление?» В ее голосе слышалась нескрываемая насмешка. Джинчурики плюхнулся рядом, все еще пребывая под впечатлением от фильма. «Это было потрясающе. Эти световые мечи, космические корабли». Он насекся, заметив ее хитрую улыбку. «Что? Ничего», — мурлыкнула мутантка, придвигаясь ближе. «Просто забавно было наблюдать, как ты подпрыгивал в кресле каждый раз, когда...» Она многозначительно замолчала. «Эй!» — возмутился Узумаки, краснея. Я не подпрыгивал Даттибайо. И вообще, его голос стал тише. Ты тоже не особо следила за фильмом. Роук игриво провела пальцем по его груди. О, я была очень занята другим развлечением. Наруто сглотнул, чувствуя, как его щеки начинают гореть еще сильнее. Анна-чан, там же были люди. Протянула она с притворной задумчивостью. Кажется, кому-то это даже нравилось. Особенно когда я... Добрый вечер. Раздался жизнерадостный голос официантки, заставивший обоих подпрыгнуть. Готовы сделать заказ? Роук медленно отстранилась от Наруто, но ее рука все еще лежала на его бедре. Лукавая улыбка не сходила с губ, когда она повернулась к официантке. Джин Чурики пытался сосредоточиться на меню, но близость мутантки заставляла его сердце трепетать. «Позвольте, я помогу с выбором», – промурлыкала Роук, придвигаясь к нему под предлогом рассматривания меню. Ее дыхание щекотало ухо блондина, пока она рассказывала о местных блюдах. Официантка, казалось, не замечала их игры, спокойно записывая заказ. Когда она наконец удалилась, оставив влюбленных наедине, Роук выбрала для них несколько блюд местной кухни, названия которых Наруто с трудом мог выговорить. Впрочем, Джин Чурики полностью доверился вкусу своей спутницы. Пока они ждали заказ, Роук рассказала, что «Звездные войны» вышли давно, и в школе есть целая коллекция фильмов на Блу-рай. Наруто оживился, услышав, что можно будет пересмотреть фильм и узнать, что же случилось дальше с Люком. Он мысленно сделал пометку организовать такой просмотр. Вечер протекал в уютной атмосфере. Между блюдами они говорили о жизни в школе, о тренировках Наруто с другими учениками. Роук делилась забавными историями о своих миссиях по спасению мутантов, тщательно обходя более мрачные моменты. Время от времени их колени соприкасались под столом, вызывая легкую дрожь. Воспоминания о событиях в кинотеатре были еще слишком свежи. Наблюдая за тем, как элегантно Роук управляется со столовыми приборами, Джин Чурики подумал, что неплохо было бы привезти сюда Саске. Учиха наверняка бы отказался, но блондин решил, что обязательно заставит друга выбраться куда-нибудь. В последнее время поведение названного брата беспокоило его, тот становился все более замкнутым и отстраненным. «Надо будет серьезно поговорить с ним», — решил молодой шиноби, отправляя в рот последний кусочек десерта. Когда с ужином было покончено, они поднялись из-за стола. Роук достала кредитную карту, и вскоре они уже направлялись к выходу. В гардеробной мутантка достала кожаную куртку, идеально дополнившую ее маленькое черное платье. Наруто накинул свою оранжево-черную ветровку, и они вместе вышли в прохладный вечерний воздух. Прогулка по парку казалась идеальным завершением вечера, по крайней мере, его официальной части. У Джин Чурики были совсем другие планы на остаток ночи. Они медленно шли по парковой аллее, освещенной мягким светом фонарей. Прохладный вечерний воздух заставлял Роук плотнее кутаться в кожаную куртку, хотя на самом деле ей было тепло рядом с Наруто. Его рука, державшая ее ладонь, казалась таким естественным якорем в этом мире. «Знаешь», — тихо начала мутантка, глядя на их переплетенные пальцы, «раньше я даже не могла мечтать о чем-то таком простом. Просто идти, держась за руки». Ее голос дрогнул от нахлынувших эмоций. Каждый день был похож на тюремное заключение в собственном теле. Узумаки мягко сжал ее руку, и девушка благодарно улыбнулась. В такие моменты она особенно ценила его способность просто быть рядом, не пытаясь заполнить тишину пустыми словами утешения. «А о чем ты мечтаешь сейчас, Анна-чан?» – спросил Джин Чурики, когда они остановились у небольшого пруда. Отражения фонарей дрожали на темной воде, создавая почти магическую атмосферу. Роук прикусила губу, собираясь с мыслями. Теперь я позволяю себе мечтать о нормальной жизни, о том, чтобы просто быть счастливой, любить. Она повернулась к нему, ее зеленые глаза блестели в полумраке. А ты, о чем мечтаешь ты? Блондин поднял взгляд к ночному небу. Я всегда мечтал стать Хокаге, Даттибайо, защищать свою деревню, быть признанным всеми. Его голос стал тише, в нем появились нотки тоски. Иногда я боюсь, что застряну здесь навсегда и никогда не смогу осуществить эту мечту. Роук резко отстранилась, будто от удара. «Застрянешь?» – переспросила она, и ее голос предательски дрогнул. «Значит, для тебя это все временно, этот мир, я...» Наруто моргнул, только сейчас осознавая, как прозвучали его слова. В груди что-то болезненно сжалось, когда он увидел выражение лица Роук. «Анна-чан, я не это имел в виду. «Нет, все в порядке», — быстро сказала она, отступая еще на шаг. Внутри все рушилось, а каждый удар сердца отдавался болью. Я должна была понимать. «Конечно, ты хочешь вернуться домой, туда, где у тебя есть настоящая жизнь, мечты, люди, которые ждут тебя». Молодой шиноби потянулся к ней, но она отшатнулась. «Для тебя этот мир – тюрьма, верно? Как раньше мое тело было тюрьмой для меня». Горькая усмешка исказила ее губы. «Какая ирония! Когда я наконец могу прикасаться к кому-то, этот кто-то мечтает оказаться в другом мире». Джинчурики чувствовал, как внутри все переворачивается от боли в ее голосе. Он не хотел этого, не хотел причинять ей боль. «Анна Чан, послушай, знаешь, что самое страшное?» — перебила она, обхватывая себя руками, словно пытаясь защититься. «Я даже не могу злиться на тебя, потому что понимаю, кто бы не хотел вернуться домой». Ее голос упал до шепота. «Просто, я думала, что наконец-то нашла свое счастье». «Глупо, да», — Узумаки смотрел на нее, и его сердце разрывалось от противоречивых чувств. Тоска по дому, по своему миру и друзьям боролась с желанием защитить, уберечь от боли эту девушку, которая стала ему так дорога. Он не знал, что сказать, как объяснить всю сложность своих чувств. «Я должна идти», — вдруг сказала Роук, разворачиваясь. «Мне нужно подумать. Позволь мне проводить тебя», — тихо попросил блондин, но она покачала головой. «Не надо, я справлюсь сама, как всегда». В последний момент Наруто рванулся вперед и схватил ее за руку. «Они все мертвы», — слова вырвались хриплым шепотом, будто против его воли. Роук замерла, медленно повернулась, глядя на склоненную голову блондина. Его плечи дрожали, пальцы до боли сжимали ее запястье. «Божественное древо», — голос Джинчурики срывался, — «оно высасывает чакру досуха. Я видел это во время четвертой войны шиноби, когда Обито впервые применил эту технику». Перед глазами Узумаки встала страшная картина. Бесчисленные корни, пронзающие тела шиноби, высасывающие жизненную силу за считанные секунды. Люди, превращающиеся в иссохшие мумии прямо на его глазах. Сакура-чан, Какаши-сенси, Шикамару, Киба. Его голос дрожал все сильнее с каждым именем. «Без меня и со скитом некому было это остановить. Древо высосало всю чакру из каждого живого существа в том мире». Роук почувствовала, как по ее щекам снова потекли слезы, но уже не от обиды, от осознания глубины его потери. Она осторожно развернулась к нему лицом, не пытаясь высвободить руку из его хватки. «Я знал это», — продолжал Джинчурики, его голос становился все тише. «Где-то глубоко внутри я всегда это знал. Просто не мог заставить себя признать, Даттибайо. Потому что если я скажу это вслух, это станет реальным», — мягко закончила за него Роук. Она слишком хорошо понимала это чувство, когда признание правды делает боль настоящей, осязаемой. Наруто наконец поднял голову, и сердце девушки сжалось при виде его глаз, полных непролитых слез. «Я не хочу возвращаться, Анна-чан, мне некуда возвращаться». «Но...» — его голос сорвался. «Как я могу быть счастлив здесь, когда все они, когда я не смог их спасти?» Роук осторожно высвободила руку из его хватки, только чтобы в следующий момент крепко обнять блондина. Она чувствовала, как он дрожит, как его пальцы судорожно цепляются за ее куртку. «Ты имеешь право жить дальше», — прошептала она, гладя его по спине. «Это не предательство их памяти. Это дар. То, что ты все еще способен чувствовать, любить, быть счастливым, это дар». Они стояли так долго, под светом фонарей, окруженные тишиной ночного парка. Два человека, научившиеся жить с болью потерь, но все еще способные открыть сердце друг другу. Внезапно тишину разорвала мелодия телефонного звонка. Роук неохотно отстранилась от Наруто, доставая телефон из кармана куртки. Незнакомый номер. «Алло», — в ее голосе все еще слышались отголоски недавних эмоций. «Добрый вечер, мисс Деанканта», — раздался вежливый, почти человеческий голос с едва уловимыми механическими нотками. Роук напряглась. Узумаки, благодаря обостренному слуху шиноби, отчетливо слышал каждое слово. «Кто это?» — спросила мутантка, мысленно перебирая, кто мог знать этот номер. «Откуда у вас?» — «Пожалуйста, не беспокойтесь», — все так же учтиво произнес голос. «Я просто хотел бы с вами поговорить. Не могли бы вы обернуться?» Они медленно повернулись. В нескольких метрах от них, освещенный тусклым светом фонаря, стоял Страж Икс, та самая модель, что атаковала школу некоторое время назад. Наруто мгновенно напрягся, готовый в любой момент создать теневых клонов, а Роук инстинктивно приняла боевую стойку. Они слишком хорошо помнили, какие разрушения эта машина способна причинить. Страж поднял руку в приветственном жесте. «Я», — произнес он тем же голосом, что они слышали в телефоне. «И Прайм, интерлюдия, падшие, Ч-2». Медовые соты порталов вспыхивали и гасли в обзорном экране призрачного клинка. Рин сидела за панелью управления, механически выполняя привычные действия, пока ее мысли блуждали далеко от мерцающих индикаторов и координатных сеток. Корабль делал очередной прыжок. В тусклом свете приборной панели отражались тени прошлого. Она помнила другого Обита, шумного, неуклюжего мальчишку, вечно опаздывающего на тренировки. Его оправдания были нелепыми, но искренними. То старушке помог перейти дорогу, то кошку снял с дерева. В такие моменты она всегда прятала улыбку, делая строгое лицо, хотя внутри ее забавляли эти детские выдумки. Сейчас этот мальчишка сидел позади нее, молчаливый мужчина с глазами, видевшими слишком много. Она чувствовала его присутствие, тяжелое и неуютное, как предгрозовой воздух. Она украдкой бросила взгляд через плечо. Он смотрел в пространство перед собой, словно пытаясь разглядеть что-то за пределами реальности. Его лицо, отмеченное шрамами, казалось высеченным из камня, такое же неподвижное и холодное. Она вспомнила, как они с Изуной готовились к их прибытию на Ксандр. Покупка апартаментов, оформление документов через подпольные каналы, открытие банковских счетов – все было продумано до мелочей. Тогда ей казалось, что это станет началом чего-то нового. Но Учиха словно возвел вокруг себя невидимую стену. Каждый раз, когда она пыталась заговорить, он находил причину уйти. Подготовка к турниру, усталость, необходимость подумать. «Хочу отдохнуть», — его стандартный ответ, тихий и безжизненный, как эхо в пустой комнате. Панель управления тихо пискнула, отмечая успешное прохождение очередного прыжка. Рин машинально проверила показатели, но мысли снова унесли ее в прошлое. Какаши, его рука, пронзающая ее грудь, не по злобе, а по необходимости. Она помнила боль в его глазах, когда он осознал, что произошло. Помнила собственное решение, спасти деревню ценой своей жизни. Помнила темноту, которая накрыла ее в тот момент. А что помнил Обита? Как он узнал о ее смерти? Что происходило с ним все эти годы? Вопросы кружились в ее голове, как осенние листья на ветру, но она не решалась их задать. Что-то в его взгляде, какая-то бездонная тьма, заставляла ее отступать каждый раз, когда она собиралась с духом. Ей хотелось сказать ему о том любовном треугольнике, который сложился в их команде, объяснить, почему она не могла ответить на его чувства, хотя видела их так ясно, как воспринимала его, младшим братом, о котором хотелось заботиться, а не возлюбленным. Но теперь, глядя на этого незнакомого человека с знакомым лицом, она понимала, что тот мальчик, которого она знала, исчез где-то во времени, как след на песке, смытый приливом. Ее внимание привлекли показания навигационной системы. До Колизея бесконечности оставалось 5 прыжков. Пора было предупредить Изуну. Она поднялась, чувствуя, как затекли мышцы от долгого сидения. Он не шелохнулся, когда она проходила мимо. Его взгляд все так же был устремлен в пустоту космоса за иллюминатором. В этот момент ей показалось, что расстояние между ними намного больше, чем те несколько шагов, которые она сделала, проходя мимо. Оно измерялось не в метрах, а в несказанных словах, в годах молчания, в тяжести тайн, которые он носил в себе. И может быть, подумала она, сейчас не время для вопросов. Может быть, некоторым ранам нужно время, чтобы затянуться, прежде чем их можно будет касаться. Двери отсека беззвучно закрылись за ее спиной, оставляя его наедине с своими демонами, а ее, с надеждой, что однажды он будет готов рассказать свою историю. Мадара сидел в полумраке каюты, наблюдая, как космическая бездна за иллюминатором искажается всполохами гиперпространства. Свет далеких звезд размазывался в бесконечные полосы, напоминая следы от клинков в ночном воздухе. Технологии этого мира до сих пор вызывали у него глухое раздражение, слишком чуждые, слишком далекие от привычного порядка вещей. Корабль едва заметно вибрировал, и эта вибрация отдавалась в кончиках пальцев, когда он касался металлической переборки. Все здесь было неправильным, от искусственного воздуха до приглушенного гула двигателей. Мир, в котором даже его брат научился существовать как дома, оставался для Мадары непостижимой загадкой. Изуна. При мысли о брате что-то болезненно сжалось внутри. Прежний огонь в глазах Изуны сменился иным светом, спокойной уверенностью человека, нашедшего свое место в бесконечности космоса. Он больше не выискивал врагов в каждой тени, не держал руку на рукояти меча. Даже его походка изменилась, исчезла та хищная настороженность, что была неотъемлемой частью каждого учиха. Взгляд Мадары скользнул по собственному отражению в темном стекле иллюминатора. Все те же черты, выточенные десятилетиями войн, все то же выражение вечной готовности к битве. Он застыл во времени, как меч, который слишком долго держали в ножнах, острый, но не способный приспособиться к миру, где войны ведутся иначе. Мысли невольно вернулись к девушке-медику. Рин, живое напоминание о том, как он использовал чужое горе, чтобы выковать идеальное оружие из сломленного мальчишки. Теперь она ходила по этому кораблю, не подозревая, что ее смерть была краеугольным камнем в его планах. Ирония ситуации отдавала горечью на языке. Мадара прикрыл глаза, позволяя знакомому чувству заполнить сознание. Предвкушение битвы – единственное, что оставалось неизменным в этом водовороте перемен. Камень силы – первородная мощь Вселенной, заключенная в физическую форму. Даже мысль о подобной силе заставляла кровь быстрее бежать по венам. Турнир. Уголки губ Мадары дрогнули в подобии усмешки. Существа со всех концов галактики, каждая со своим пониманием силы, каждая – потенциальный вызов. После стольких лет манипуляции с тени, после всех планов и интриг, наконец-то простая и понятная цель – доказать свое превосходство в прямом столкновении. Особенно его интересовал чемпион. Существо, способное удерживать мощь первородного хаоса, должно обладать поистине впечатляющей силой. Что-то внутри отозвалось на эту мысль, та часть души, что всегда жаждала абсолютного испытания. За иллюминатором звезды продолжали растягиваться в бесконечные линии, словно следы от техник Райтона на ночном небе. Может быть, в этом и был некий извращенный смысл, пройти через смерть, потерять все, во что верил, чтобы получить шанс сразиться с существом, владеющим силой самого мироздания. Мадара поднялся, разминая плечи. Тело, столько раз восстановленное и усиленное, отозвалось привычной готовностью к бою. Пусть этот мир чужд, пусть реальность искривилась до неузнаваемости, осталось то единственное, что он всегда понимал без слов. Язык силы, танец клинков, вызов достойному противнику. В конце концов, даже если все изменилось, битва остается битвой, а в искусстве войны ему до сих пор не было равных. Шаги Изуны в коридоре Мадара услышал задолго до того, как брат появился в дверях, старая привычка безошибочно определять приближение даже самых тихих шагов никуда не делась. Но теперь в походке брата не было той крадущейся осторожности шиноби, он шел спокойно и уверенно, как человек, привыкший к безопасности этих металлических коридоров. Изуна принес с собой запах чего-то незнакомого, пряного и чуждого, как и весь этот новый мир. Он поставил перед братом странный сосуд, наполненный мерцающей жидкостью. «Ксандарский чай», — произнес он буднично, словно это объясняло все. Мадара смотрел на подрагивающую в сосуде жидкость, но видел совсем другое, их последнее совместное чаепитие перед роковым боем с Табирамой. Тогда они пили простой зеленый чай из глиняных чашек, и Изуна шутил о том, что брат слишком серьезен. Изуна опустился в кресло напротив, и в этом простом движении Мадара уловил отголоски прошлого, ту же грацию, с которой брат когда-то садился у костра после долгих тренировок. Но теперь к ней примешивалось что-то новое, спокойная уверенность человека, научившегося существовать в мире без вечной войны. Мерцающая жидкость в сосуде отбрасывала причудливые тени на лицо брата, подчеркивая новые черты, едва заметные морщинки в уголках глаз, намек на седину в темных волосах. Время здесь оставило свой след иначе, чем война оставляла свои метки в их прошлой жизни. «Странно видеть тебя таким, спокойным», — произнес наконец Мадара. Голос прозвучал хрипло, словно давно не использованный инструмент. Изуна слабо улыбнулся, и в этой улыбке читалось понимание, от которого что-то болезненно сжалось в груди Мадары. «Здесь я научился видеть больше, чем просто врагов и союзников», — ответил Изуна, глядя в искажающееся пространство за иллюминатором. «Галактика, она меняет представление о том, что действительно важно». Мадара молчал, разглядывая брата. В каждом его жесте теперь читалась какая-то чуждая мудрость, пришедшая с опытом жизни среди звезд. Это отзывалось глухой болью, словно последняя нить, связывавшая их с прошлым, истончалась с каждым мгновением. Старший Учиха сделал глоток ксандерского чая. Незнакомые пряности сложились в неожиданно гармоничный вкус, а тепло напитка разлилось по телу, напоминая мягкое течение чакры. Изуна был прав, в этом странном чае таилось что-то особенное, как и во многом в этом новом мире. Младший Учиха поднялся с места и направился к дальней стене каюты, где располагалась едва заметная панель. «Думаю, тебе стоит это увидеть, брат», — произнес Изуна, прикладывая ладонь к сенсорной поверхности. Стена бесшумно разъехалась в стороны, открывая проход в небольшое помещение. Мадара последовал за братом. Его внимательный взгляд начал методично изучать открывшееся пространство. Вдоль стен тянулись стеллажи, где в идеальном порядке располагалось оружие, причудливый симбиоз прошлого и будущего. Традиционные кунаи соседствовали с изящными лазерными клинками, чьи рукояти были украшены веерами клана Учиха. Тусклое освещение играло на полированных поверхностях, создавая призрачную атмосферу оружейной храма. «Это моя личная коллекция». Младший Учиха провел рукой над одним из стеллажей, активируя дополнительное освещение. Каждый предмет здесь создан на заказ лучшим оружейником галактики. Старший брат приблизился к ближайшей витрине, где в специальных углублениях покоились странные сферические предметы. «Что это?» – спросил Мадара, и в его голосе проскользнули нотки неподдельного интереса. Изуна взял один из шаров, и тот засветился ярче в его ладони. «Усовершенствованные бомбы», – в глазах младшего брата мелькнул тот же озорной блеск, что и в детстве, когда они тайком осваивали новые техники. Внутри находится стабилизированная чакра. Технология позволяет многократно усилить ее потенциал. Одна такая бомба способна превзойти по мощности десяток традиционных взрыв-печатей. Старший Учиха протянул руку, и брат вложил светящуюся сферу в его ладонь. Мадара прикрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущениях. Легкая вибрация энергии внутри шара напоминала биение сердца, живое, пульсирующее. «Здесь есть кое-что еще», — Изуна подошел к дальней стене, где в специальной стойке располагалось нечто, напоминающее катану, но с явными технологическими модификациями. Лазерный меч. Клинок формируется из концентрированной энергии, но рукоять. Он активировал оружие, и в полумраке комнаты возник ярко-красный клинок, чье гудение странно напоминало звук концентрированной чакры. Рукоять создана по образцу наших традиционных мечей. Старший брат наблюдал за танцем красного света, отражающегося в стенах оружейной. Что-то неуловимо знакомое было в этом сиянии, словно отблеск шерингана в ночной темноте. «Ты действительно нашел способ объединить наше наследие с этим новым миром», — произнес наконец Мадара, и в его голосе смешались удивление и что-то похожее на гордость. Младший Учиха деактивировал клинок, погружая комнату в прежний полумрак. «Галактика учит нас, что сила может принимать самые разные формы, брат. Главное — сохранить свою суть, позволяя ей развиваться». В тишине оружейной эти слова прозвучали с особенной глубиной, словно урок, который младший брат пытался преподать старшему, настолько деликатно, насколько это возможно. Мадара провел пальцами по рукояти лазерного меча, чувствуя знакомые узоры клана, искусно вплетенные в футуристический дизайн. «Возможно, — думал он, — в этом и заключается истинная сила, не в отрицании перемен, а в способности сохранить свое естество, позволяя ему расти и преображаться. А это», — Изуна достал из стеллажа нечто похожее на привычные сюрикены, но с явными технологическими модификациями вдоль лезвий, пожалуй, одна из самых удачных разработок. Он взял один сюрикен и направил в него тонкую струю чакры. Лезвия мгновенно окутались едва заметным голубоватым свечением, словно обретая новую форму существования. «Технология усиления, встроенная в металл», — пояснил младший брат, проводя пальцем над кромкой, не касаясь ее. «Даже минимальное количество чакры преобразуется в чистую режущую силу. Можешь представить, как это меняет бой? Больше не нужно владеть стихией ветра, чтобы создавать лезвия, способные рассекать практически любую броню». Изуна повернулся к дальней стене, где висела пластина из какого-то темного материала. «Это сплав, который используют для обшивки военных кораблей». Он метнул сюрикен почти небрежным движением. Оружие пробило пластину насквозь, словно та была сделана из бумаги. В тишине оружейной отчетливо слышалось, как сюрикен продолжает вращаться, застряв в переборке позади испытательной пластины. «Впечатляет», — произнес Мадара, разглядывая идеально ровный срез в металле. Тихий шелест открывающейся двери прервал их разговор. На пороге оружейной появилась Рин, Ее силуэт четко вырисовывался в световом проеме. Изуна, она на мгновение замерла, словно оценивая обстановку. «Мы почти прибыли. До выхода из гиперпространства около 5 минут». В ее голосе появились те особые нотки сосредоточенности, которые бывают у медиков перед сложной операцией. Что-то подсказывало, что приближение к цели сулило куда больше испытаний, чем могло показаться на первый взгляд. Изуна кивнул, начиная проверять крепления на оружейных стеллажах. «Спасибо, Рин». Она развернулась и ушла на мостик. «Брат», голос Изуны прозвучал в тишине каюты, «идем взглянешь на арену». Мадара шагнул в полумрак мостика. Взгляд сразу наткнулся на Обито, тот сидел в тени за пилотским креслом. Старые шрамы на его лице выделялись в синем свете экранов. Он смотрел прямо и твердо, будто ждал этой встречи. Рин работала впереди с навигационными панелями. Пальцы быстро касались сенсоров. Она давно привыкла к этой технике. Изуна устроился у главного штурвала. Его движения были уверенными и точными. Мадара сел позади брата. Корпус корабля мелко дрожал перед выходом. Линии света за окнами начали сжиматься, возвращаясь к точкам звезд. До выхода 3, 2, 1. Отсчитал Изуна. Свет снаружи изменился. Звезды снова стали точками, а перед кораблем открылся вид на Колизей бесконечности. Корабль вынырнул из последнего светящегося кольца, и у Мадара невольно дрогнула бровь. Перед ними парило нечто, превосходящие даже самые грандиозные сооружения времен войн Шиноби. Исполинское кольцо из черного металла, затмевающее собой звезды, висело над красноватой пустынной планетой, словно корона неведомого бога. Мадара стоял у прозрачной стены корабля, едва заметно сжав губы. За свою долгую жизнь он построил немало крепостей, но это было больше похоже на парящий в пустоте город, чем на арену для битв. Его взгляд скользил по конструкции, пытаясь оценить ее размеры через привычные меры. Возможно, несколько деревень Шиноби могли бы уместиться внутри этого кольца. Обито рядом с ним машинально активировал шаринган, пытаясь лучше разглядеть детали. В центре кольца раскинулось открытое пространство, защищенное прозрачной преградой, похожей на купол чакры, но явно созданной иной, непонятной силой. Над ареной парили 4 огромных прямоугольника, на которых мелькали какие-то изображения, словно гигантские зеркала, показывающие происходящее внизу. Ряды сидений поднимались вверх подобно горному склону, разделенные на секции мерцающими завесами, похожими на барьерные техники, но намного более совершенные. Наверху виднелись помещения с прозрачными стенами, должно быть, места для важных зрителей, решил Мадара, отмечая про себя их расположение. Их взгляды невольно опустились к планете, раскинувшейся под станцией. В отличие от зеленых лесов и голубых вод их родного мира, Арис Прайм встретил их бескрайним морем песка и камня. Красновато-рыжая поверхность была изрезана глубокими каньонами и расщелинами, словно древний воин оставил на ней следы своего гнева. Массивные горные хребты вздымались к небу, как застывшие волны в океане пустыни. Мадара молча изучал этот чужой ландшафт. Где-то там, среди этих безжизненных просторов, им предстояло сражаться, пока парящие над ареной зеркала будут показывать их битву тысячам зрителей. Обито невольно сжал кулаки. Мысль о том, что их сражение станет зрелищем для толпы, вызывала глухое раздражение, но выбора у них не было. Корабль начал снижаться к тому, что Рин назвала доком. Мадара внимательно изучал открывающийся вид, запоминая расположение проходов и помещений, хотя назначение большинства из них оставалось загадкой. Светящиеся знаки на стенах напоминали письмена, но были совершенно нечитаемы. Обито почувствовал, как по коже пробежал холодок, не от страха, а от осознания того, насколько далеко они оказались от привычного мира. Даже техника 6 путей казалась детской игрушкой по сравнению с силами, создавшими это место. Его пальцы непроизвольно сжались в кулаки, когда он заметил, как десятки подобных их кораблю машин скользят между опорами станции, словно стая птиц возле горного утеса. Мадара едва заметно постукивал пальцем по поручню, жест, который он научился замечать за годы общения с ненавистным учителем. Это означало, что даже бывший лидер клана Учиха был впечатлен, хотя никогда бы не признался в этом вслух. Их корабль вошел в одно из множества отверстий в борту станции. Оба воина хранили молчание, слишком много нового им предстояло осмыслить. Они привыкли быть сильнейшими в своем мире, но здесь им предстояло заново узнать, что значит быть по-настоящему могущественным. Изуна мягко направил корабль к свободному стыковочному узлу. Металлические захваты с тихим шипением зафиксировали призрачный клинок на месте. По обшивке прокатилась легкая дрожь. Док устанавливал герметичное соединение. Стыковка завершена. «Добро пожаловать в Колизей бесконечности», — раздался механический голос из динамиков. Рин быстро проверила показания на экранах. «Атмосфера в норме. Давление выровнено», — она кивнула Изуне. Тот нажал несколько сенсорных клавиш, открывая шлюз. В доке их встретил регистратор, высокий гуманоид с серебристой кожей и множеством глаз, расположенных по окружности головы. Его форма, темно-синяя с золотыми нашивками, указывала на высокий ранг в иерархии комплекса. Существо, встретившее их в доке, заставило Абита невольно напрячься. Множество глаз на круглой голове двигались независимо друг от друга, каждый сканировал их группу с механической точностью. Серебристая кожа регистратора отражала свет, создавая впечатление, будто перед ними стоит живой металл. Форма существа, темно-синяя с золотыми нашивками, казалась ему странной пародией на жилеты Джонинов. Шеринган автоматически активировался, пытаясь считать движение существа, но здесь, в этом чужом мире, даже его глаза казались неуместными. Никакой чакры, никакого привычного течения энергии, только странные приборы и холодный свет искусственных ламп. Изуна говорил с регистратором, его голос звучал уверенно и спокойно. Он наблюдал, как инфокристалл, очередная непонятная технология, исчезает в устройстве на руке существа. В воздухе развернулись голографические экраны, показывая их данные. Собственное лицо на проекции казалось чужим, словно маска, которую он когда-то носил. Они двинулись по коридору за дроидом-проводником. Абита держался позади группы, чувствуя себя неуютно среди этих стен из черного металла. Светящиеся линии на поверхности складывались в схемы и указатели, но он предпочитал ориентироваться по старинке, запоминая повороты и считая шаги, как в те времена, когда он был шиноби, а не участником какого-то космического турнира. В лифте он встал так, чтобы видеть всех. Старая привычка, въевшаяся в кровь за годы жизни в тенях. Рин стояла рядом с Изуной, такая знакомая и одновременно чужая в этом новом мире. Она казалась здесь своей, среди этих технологий и звезд, а он все еще чувствовал себя пришельцем из другого времени. Дроид остановился у двери с номером 712, его металлическое тело тихо гудело в тишине коридора. «Ваши апартаменты», — произнес он, активируя замок. Панель двери отъехала в сторону, открывая просторное помещение. Столовая в конце коридора, тренировочные залы двумя уровнями ниже, медицинский отсек уровнем выше. Абита переступил порог, машинально отмечая расположение комнат: 4 спальни, общая гостиная, тренировочный зал с какими-то незнакомыми устройствами. Рин сразу направилась к медицинской консоли у стены, ее движения были уверенными, привычными, словно она делала это тысячу раз. В ее руках странные приборы оживали, отзываясь тихим гудением и вспышками индикаторов. Металлический пол под ногами едва ощутимо вибрировал, станция дышала, жила своей непонятной жизнью. Сквозь панорамные окна виднелась арена, где люди в странных костюмах настраивали какое-то оборудование. Он чувствовал себя бесконечно далеким от всего этого, словно смотрел на чужой мир сквозь мутное стекло. Изуна оторвался от информационного терминала, который успел активировать. «Нужно осмотреться», — сказал он, глядя то на брата, то на Абита. «Мы с Рин уже бывали здесь. Лучше показать вам комплекс до начала турнира». Он помолчал секунду. «Разделимся. Рин проведет Абита по северному сектору, я покажу брату южную часть». Сердце его забилось чаще. Он совсем не хотел оставаться наедине с Рин. Ему было почти невыносимо видеть ее улыбку, которая причиняла ему почти физическую боль, и слышать ее голос. Она отошла от консоли, ее шаги были легкими, почти неслышными на металлическом полу. «Начнем с тренировочных зон», — спросила она, и в ее голосе он уловил что-то похожее на те далекие дни, когда она была медиком их команды. Только теперь вместо походной сумки с лекарствами на ее поясе висели странные приборы, назначения которых он даже не мог представить. Изуна и Мадара уже двинулись к выходу. Абита смотрел, как они уходят. Она ждала у двери, ее силуэт четко вырисовывался на фоне звездного неба за окном. Металлические коридоры Колизея тянулись во всех направлениях, освещенные ровным белым светом. Он отмечал каждую деталь. Камеры наблюдения в углах, едва заметные швы между панелями обшивки, периодические метки на стенах, все то, что могло пригодиться, если придется действовать быстро. Старые привычки шиноби никуда не делись. Мимо сновали существа разных рас, высокие синекожие гуманоиды в длинных одеждах, приземистые создания в технических комбинезонах, даже какие-то полупрозрачные формы жизни, парящие над полом. Никто не обращал на них особого внимания, здесь все были чужаками. Рин шла впереди, объясняя устройство станции. Ее голос звучал уверенно и спокойно, она явно провела здесь достаточно времени, чтобы освоиться. Абита смотрел, как она прикладывает ладонь к светящимся панелям, и каждый такой жест отзывался внутри глухой болью. Он помнил другие движения этих рук, когда она перевязывала его раны после тренировок, когда готовила лекарства для команды. Группа охранников в черной броне прошла мимо, их оружие тихо гудело от энергии. Он машинально оценил их построение, привычно выискивая слабые места. Даже в этом чужом мире некоторые вещи оставались неизменными. Там, где есть арена для боев, всегда найдется место для тех, кто следит за порядком. Здесь тренировочный комплекс. Она остановилась у широкого окна. Внизу раскинулось просторное помещение, где несколько бойцов отрабатывали приемы с оружием, похожим на световые мечи. Их движения были странно знакомыми, в любом мире боевые искусства следовали схожим принципам. Абита смотрел на тренирующихся, но видел другое: тренировочную площадку в Канахе, деревянные столбы, изрешеченные от ударов кунаев. Тогда все было проще. Враги и друзья, правда и ложь, жизнь и смерть. Теперь эти границы размылись, как след в пыли. Через каждые 100 шагов в стенах виднелись небольшие ниши с какими-то устройствами, возможно, системы связи или экстренной помощи. На потолке тянулись ряды труб и кабелей, местами прикрытых полупрозрачными панелями. Станция жила своей жизнью, он слышал тихое гудение механизмов, шум вентиляции, отдаленный гул генераторов. Рин подвела их к медицинскому сектору. За прозрачными стенами виднелось оборудование, назначение которого он мог только угадывать. Существа в белых халатах склонялись над голографическими экранами, их пальцы быстро двигались, управляя невидимыми потоками данных. «Здесь можно вылечить раны, которые раньше считались смертельными», — сказала Рин, и что-то сжалось у Абита внутри. Он помнил, как она мечтала стать лучшим медиком, как горели ее глаза, когда она говорила о новых техниках лечения. Теперь у нее было все это, технологии, способные побеждать смерть, только его это не утешало. Они дошли до небольшого сада искусственного оазиса среди металла и пластика. Вода струилась по камням, растения тянулись к лампам, имитирующим солнечный свет. Сад притягивал его как магнит. Среди металла и пластика только растения казались чем-то знакомым, пусть даже и они были всего лишь тщательно просчитанной имитацией природы. Он двигался к скамье у ручья, не замечая ничего вокруг. Голос Рин, окликнувший его, растворился в шуме крови в ушах. Слишком много. Каждый вдох давался с трудом, словно воздух загустел. Живая, настоящая Рин. Станция, полная существ из других миров. Технологии, превращающие чудеса в будничную рутину. Реальность наваливалась тяжелым одеялом, сдавливая грудь. Абита сделал шаг в сторону, активируя шаринган. Знакомая воронка кому и раскрылась перед ним, затягивая в себя. В следующий момент серые геометрические блоки его личного измерения окружили его со всех сторон. Он рухнул на спину, чувствуя их холодную, жесткую поверхность лопатками. Его личное убежище. Место, где можно просто лежать и смотреть в пустоту, не думая ни о чем, не вспоминать ее улыбку, когда она рассказывала о медицинских протоколах, не замечать, как уверенно ее пальцы касаются этих чужих приборов, не чувствовать боль от того, насколько естественно она вписалась в этот новый мир, сколько раз он прятался здесь раньше, после каждой миссии, после каждого убийства, после каждой маленькой смерти внутри, кому и стало его второй кожей, холодной, безжизненной, но такой удобной. Здесь не нужно было притворяться, здесь можно было быть никем, а теперь даже это убежище казалось чужим, потому что где-то там, в реальном мире, она была жива, дышала, улыбалась, жила своей жизнью, не зная, что ее смерть когда-то перевернула целый мир, его мир. Он закрыл глаза. В темноте под веками все еще плясали отблески станционных огней. Забавно, раньше он мечтал изменить реальность, создать новый мир, а теперь реальность изменила сама себя, и в этой новой версии не было места его боли, его мести, его бесконечной войне с самим собой. Холод пробирался под одежду, заставляя тело неметь. Это было почти приятно, чувствовать что-то настолько простое и понятное, не то что тот водоворот эмоций, который накрывал его каждый раз, когда он встречался с ее взглядом. Что хуже, видеть, как она умирает, или видеть, как она живет? Раньше у него был ответ, теперь только вопросы. В абсолютной тишине измерения кому и его дыхание казалось слишком громким, живым, настоящим, как ее голос, когда она произносила название этих странных приборов, как звук ее шагов по металлическому полу станции, как биение его собственного сердца, предательски напоминающее, он тоже жив. Здесь, в пустоте, нельзя было спрятаться от этой мысли, от понимания, что все его жертвы, вся боль, вся ненависть, все это было построено на лжи, не на ее смерти, на его неспособности жить дальше, а она смогла, без грандиозных планов по изменению мира, без мести, без искажения реальности, просто жила, училась, двигалась вперед. Может быть, именно поэтому ее улыбка осталась такой же яркой, она не позволила боли себя сломать, в отличие от него. Абита повернулся на бок, холод уже не чувствовался, или он просто привык, как привык к мысли, что мир можно изменить только через боль, как привык к маске Тоби, скрывающей шрамы, как привык к пустоте внутри, но теперь эта пустота начинала заполняться чем-то новым, чем-то страшным, надеждой. Где-то там, за гранью измерения Камуи, в мире звезд и странных технологий, она ждала, и рано или поздно ему придется вернуться, встретиться с ее взглядом, увидеть в ее глазах не призрак прошлого, а живого человека, признать, что все его выборы были основаны на боли, которую он сам не смог отпустить, а пока можно просто лежать здесь, в темноте и тишине, чувствуя, как медленно рушится стена, которую он так долго строил между собой и миром, между собой и ей, между тем, кем он стал, и тем, кем мог бы быть. Абита, ее голос растворился в искусственном воздухе станции, когда он, не отвечая, медленно опустился на скамью у небольшого сада. Рин сделала шаг вперед, но замерла, когда пространство вокруг него вдруг начало закручиваться спиралью, словно реальность превратилась в водоворот. Секунда, и он исчез, оставив после себя только тишину и легкое дрожание воздуха. Она моргнула, пытаясь осмыслить произошедшее. Пальцы сами потянулись к коммуникатору на запястье. Изуна, ее голос звучал спокойнее, чем она себя чувствовала, Абита только что исчез. Прямо перед моими глазами, в какой-то пространственной воронке. Последовала короткая пауза, затем приглушенный голос Мадры на заднем плане, слишком тихий, чтобы разобрать слова. Изуна отозвался с ноткой понимания в голосе.